Ариана наклоняется, чтобы увидеть, что происходит внизу. Она закусывает нижнюю губу. «Наверное, я должна была ее удержать. Должна была», — вздыхает она. «Не мучай себя, она всплывет». Больные и санитары ждут, но Лукреция не появляется. «Вероятно, она напоролась на подводную скалу, потому и не поднимается на поверхность», — говорит помощник санитара. Ариана морщится. «Я должна была. Должна была». Все наклоняются, прощупывая взглядами морскую поверхность. Но волнение слишком велико, чтобы можно было различить пронзенное скалой тело. Пьеро не показывает ни малейшего признака жалости. «Отлично», — говорит он. «Она намеревалась все осветить в прессе». Ариана продолжает верить, что ее подруга выжила. Она все еще смотрит на поверхность моря, а остальные уходят, чтобы снова заняться своими делами. «Давай, пойдем же», — говорит ей Пьеро. Поколебавшись, Ариана идет за ним.